Совет опытного путешественника. Если вы всерьез намерены победить в этой небесной лиге, вам может понадобиться бывалый спортсмен. Более хитрые боги иногда привлекают звездных атлетов из мира живых, чтобы пополнить свои списки участников. Все души наслаждаются шуточными боями и общением с честными парнями и коллегами. На своем празднике бог-кузнец Гойбнил варит особый эль, дарующий бессмертие. Другие сиды выставляют команды для соревнований в древнем гельском виде спорта — хёрлинге. Это все бесконечное доброе веселье, будто песня группы «Погс», которая длится вечно. Просто помните об уважении к хозяевам. Когда кельтский мир принял христианство, сверхъестественные существа были низведены до уровня богов и превратились в фей. Когда вы странствуете по их землям, называйте их справедливым народом, тайным народом, добрыми соседями, как вам больше нравится. Просто помните, что они могут обидеться, если назвать их феями. Маори. Рарахенга. Погружение в воду. Путешествие в следующую жизнь — это всегда прыжок в неизвестность. И для народа маори в Новой Зеландии все буквально так и происходит. Это единственный вариант загробной жизни, который начинается с захватывающего прыжка со скалы. Традиционные верования маори хранят культурную память о том, как около 700 лет назад полинезийские мореплаватели на открытых каноэ пересекли Тихий океан и прибыли в Новую Зеландию. Когда вы умираете, путешествие вашей души начинается с возвращения в Хаваики, на родину предков маори. Поэтому, когда смерть приближается, проглотите оматенга, последний кусочек пищи, и сделайте вайотанепи, последний глоток воды. Когда ваше тело умрет, ваша вайруа, или душа, выйдет через ноздри и едва коснется губ. Но затем она отправится на север. К те Реренга Вайруа, к месту, где совершают последний прыжок духи. Оно располагается на самой северо-западной точке северного острова Новой Зеландии. Сначала вы остановитесь на холме Вайхокимаи. Там ваш дух может выпустить все чувства наружу, стеная и оплакивая конец своей земной жизни. Вы снимете одежду и острыми камнями с вершины холма будете бить себя по рукам и ногам. Уже чувствуете себя лучше? Затем ступайте на ближайший холм Вайотиоти, где вы навсегда отвернетесь от всего живого. Теперь ваше тело не возродить. Конечная остановка — мыс Реинга, где течение Тихого океана встречается с течениями Тасманового моря, бушуя у подножия скалы. Постойте у старого дерева Похутукава и посмотрите, как под вами клубятся водоросли. Как только вода спадет, и вы увидите просвет в водорослях, ныряйте. Вы направляетесь домой. Вы можете сделать последнюю остановку на крошечном острове Манаватауи, чтобы обернуться и попрощаться с Новой Зеландией. Но затем вы отправитесь в Хаваики, где пройдете ритуал, называемый «чистым», чтобы подготовиться к восхождению на вершину горы Ирихиа и там войти в сооружение Тапу Хаваики-Нуи. Этот большой дом является перекрестком для Вайруа. Здесь расположены четыре кострища и соответствующие проходы, направленные в четыре стороны света. Следуйте интуиции. Восточный путь ведет на самое высокое из 12 небес, где бог леса Танне нашел три корзины знаний и передал их человечеству. Вы будете взмывать по бурному пути вихря Аратиатиа, а затем подниматься по паутине, свисающей с небес, Тои Хуарева. Проход в сторону заходящего солнца — это путь в Рарахенгу или По. На верхнем уровне Рарахенги даже относительно приятно находиться, на берегу озера солнечное царство, окруженное холмами. Там вы и другие ушедшие продолжите вести себя примерно так, как в прежней жизни. Вы будете строить дома, играть, делать друг другу татуировки, собирать урожай, сладкий картофель и таро, которые растут здесь обильнее, чем на поверхности. Совет опытного путешественника. Если ваша вайруа не жаждет столь острых ощущений, попробуйте не нырять в волны, а спуститься по свисающим корням деревьев. К сожалению, нижние уровни этого подземного мира не столь приятны. Здесь мертвые питаются мухами и собственными экскрементами, так что даже если вы не очень любите сладкий картофель и пои каждый вечер, скоро вы по ним заскучаете. Это огненный регион. Полинезийцам было хорошо известно, что в земле находится раскаленный расплавленный камень, где правит Фиро, повелитель тьмы и враг человека. Он попытается поглотить вашу душу, но вас может защитить богиня-гигант Хиненуитепо. Когда-то она была Хинетитама, девой рассвета. Когда она узнала, что отцом ее детей на самом деле является ее собственный отец Тане, от стыда она спустилась в подземный мир. Постепенно вы окажетесь настолько глубоко, что сможете возродиться на земле в виде низшего существа, червя или мотылька. И тогда ваша вторая смерть здесь станет необратимым концом. Но в течение времени, проведенного в Рарахенге, вы, возможно, сможете связаться с живыми. Маори верили, что ночные звуки в лесу — это парангеки, посланцы из подземного мира, которые шепчут свои тайны. Как гласит старая маорийская поговорка, барьер между жизнью и смертью подобен листу дерева варанги, непроницаемый, но очень-очень тонкий. Скандинавы. Вальхалла. Потерявшие головы ярлы. Поскольку мир Хель был полон неприятной сырости, воины-викинги предпочитали более шумный вариант загробной жизни, похожий на домашние вечеринки других богов. Если вы родом из страны льда и снега, вполне логично, что вы представляете себе иной мир как солнечный и бесконечный весенний отпуск. Ключ к загробной жизни у скандинавов — это умереть благородным, героическим образом, но сегодня это немного сложнее, чем в X веке. Считается ли такой смертью мужественная борьба с раком, а эпичный провал на скейтборде? Но если у вас получится, вы попадете в шорт-лист скандинавских богов Одина и Фрейи, которые делят между собой почетных усопших 50 на 50. Здесь невозможно ошибиться. Фрейя — прекрасная богиня плодородия, обладающая волшебным ожерельем, плащом из перьев, позволяющим ей летать, и колесницей, запряженной кошками. По сути, она поп-дива до современной эры. Удовольствие на ее прекрасном лугу Фолькванге безграничны. Но самое популярное направление в Асгарде — это чертог убитых Одина — Вальхалла. Вы поймете, что попали в Вальхаллу, если после гибели увидите вспышки молний и стаи ворон. Это значит, что Один, мудрый всеотец, послал валькирий, своих дев смерти, чтобы они сопроводили вас. Они прибудут верхом на крылатых конях, держа пылающие копья в шлемах и доспехах, с которых капает кровь. Но, какой сексистский поворот, валькирии также подрабатывают буфетчицами, разнося эль и кубки пирующим воинам в Вальхалле. Вальхалла — это сверкающий золотой зал в чертоге Гладсхейм за красно-золотой рощей Гласер с самым красивым лесом в 9 мирах. Его крыша так высока, что за ней почти ничего не видно. Но если вытянуть шею, то можно заметить огромное дерево Лерат, возвышающееся над его шпилями. Его листьями питаются коза Хейдрун и олень Эйктюрнера, с рогов которого стекает Великая река. В этом святилище 540 дверей. Каждая из них достаточно широка для того, чтобы в нее могли войти 800 человек, стоящих в одну линию. Но вам лучше направиться к Вальгринд, главным воротам, и посмотреть на их знаменитый хитроумный замок. В некоторых из многочисленных покоев Вальхаллы павшие будут играть в азартные игры. В других комнатах можно попрактиковаться в бою на мечах. Учим язык. Гостей Вальхаллы зовут Эйнхерии, те, кто сражается в одиночку. Этот факт вызывает недоумение, поскольку нет никаких мифов о том, что они действительно сражались в одиночку. Главный зал предназначен для пиршества и питья. Вас усыновляет или удочеряет одноглазый Один за боевые заслуги. Убранство здесь под стать воинам. Копья вместо балок, щиты вместо черепицы, волчья голова чуть западнее от дверей, а скамьи обиты кольчугой. Каждый рассвет вас будет будить гуленкамби, золотой небесный петух, для нового дня суровой скандинавской вечеринки. Свободно течет по кувшинам медовуха, приготовленная из спиртового молока хейдрун. А повар Антхримнер подаст вам вкусную кабанину, которую только вы сможете добыть и съесть. Это потому, что Сихримнер, великий закопченный зверь Асгарда, возрождается каждую ночь после того, как его изо дня в день готовят на кухне Вальхаллы. Вы даже можете получить доступ ко всем своим земным вещам, если, конечно, закопаете их в землю под конец жизни или попросите оставшихся в живых бросить их в ваш погребальный костер. Если вы любите наблюдать за знаменитостями в загробном мире, то нередко за соседним столом можно увидеть таких богов, как Тор. Даже сам Один часто сидит в изголовье стола с кубком вина, подбрасывая мясо гончим Гери и Фреки или слушая своих воронов, которые приносят ему новости со всего мира. Иногда, по непонятным причинам, Один предпочитает править Вальхаллой в виде трех таинственных вождей. Эти три владыки восседают на трех тронах, каждый из которых выше двух других. Постарайтесь, чтобы физика Вальхаллы вас не сломала. В конце концов, вы каждый день едите реинкарнированную свинину. Но, как и все вечеринки, это тоже не длится вечно. Один знает, что приближается великая битва Рагнарёк, сумерки богов. В этот день вы и остальные Эйнхерии выйдете за широкие врата Вальхаллы, чтобы сразиться с волком Фенриром и другими врагами Одина. Возможно, это покажется забавным после столетий пьяных шуточных боев в Вальхалле. Но не заблуждайтесь, вы умрете. Снова. После этого вы получите бессрочную военную отставку и удалитесь в златотканный зал Гимли в южной части рая, на третьем небе, в Витблайне, где живут только светлые альвы. Там праздник продолжится. Майя. Шибальба. Если бы я был игроком в мяч. Для древних майя осью мироздания было ячше, огромное дерево сейба, или капок, подобное тем, чья крона раскинулась над тропическими лесами Мезоамерики. Благословенные умершие отправлялись на вечный покой в рай, затененный священной листвой этого гигантского древа. Но чтобы попасть в рай, нужно было сначала пройти через адское испытание — Шибальбу, подземный мир майя, место страха. Цивилизация майя рухнула более чем за 5 столетий до того, как европейцы объявились в Мексике с такими дарами, как католицизм и корь. Поэтому наши современные познания о космологии майя основываются лишь на отрывочных сведениях. Большая часть того, что мы знаем о Шибальбе, взята из текста под названием «Пополь Вух», который в основном состоит из рассказов о живых героях, отважившихся спуститься в загробный мир. Но если ваш опыт схож с их, вам придется несладко. Путь к смерти начинается на перекрестке, где 4 разноцветные тропы тянутся к 4 сторонам земли. Идите по черной дороге на запад, мимо стай ястребов. Вы пересечете шуршащий каньон, булькающий каньон, пороги, кишащие скорпионами, реку из крови и реку из гноя. Все они выглядят так же тошнотворно, как и называются. Наконец, через пещеры вы попадете в 9-уровневый подземный мир, которым управляют 12 владык Шибальбы. Шибальбой правили 2 бога смерти, которых звали «Одна смерть» и 7 смертей, но они были свергнуты отважными героями-близнецами из Пополь-Вух. Теперь вам предстоит столкнуться с мрачным пантеоном из 10 богов среднего уровня, имена которых похожи на названия песен группы Cannibal Corpse. Они олицетворяют разные виды смерти. Их имена дадут вам власть над ними, поэтому будьте внимательны. Срывающий струпья и собирающий кровь, смерть от кровотечения, демон гноя и демон желчи, смерть от болезни, скипетр из костей и скипетр из черепа, смерть от истощения, демон грязи и демон скорби, смерть от горя и грязи, крылатый и состоящий из ремней, смерть во время путешествия. Их посланцы в наземном мире — чудовищные совы. Совет опытного путешественника. Дерзайте! Если героям-близнецам удалось обойти все эти ловушки, то и вы сможете. Следуйте их примеру. Отправьте вперед комара, который будет шпионить, чтобы узнать о планах владык. Используйте светлячков в доме мрака. Бросьте кости ягуарам. Если вы выживете, вас приведут к финальному противостоянию с владыками Шибальбы. Эти владыки Шибальбы — жестокие проказники. Когда вы увидите их троны, убедитесь, что действительно обращаетесь к самим правителям, а не к резным деревянным манекенам. Они любят эту классическую шутку. Не садитесь на каменную скамью, даже если вам предлагают. Она настолько горячая, что обожжет вашу пятую точку. Затем они пригласят вас в 5 домов, каждый из которых еще опаснее, чем предыдущий. В доме мрака царит кромешная тьма, а в доме ножей вас ждут острые каменные лезвия, которые постоянно перемещаются, словно робот-пылесос в поисках того, кого можно порезать. Дом холода — это морозильная камера, где гуляют ледяные сквозняки и идет град. В доме ягуара обитают голодные дикие кошки, а в доме летучих мышей стая пронзительно кричащих грызунов с острыми, словно ножи, мордами готовы наброситься на вас и обезглавить, если вы хоть на секунду выглянете из укрытия. Слово «шибальба» звучит как отличный ход в игре «Эрудит». Но на самом деле игра на выбор в подземном мире Майя обернется все той же жестокой игрой в мяч, которую мезоамериканцы играли еще при жизни. На поле ритуальной игры владыки попытаются заменить резиновый мяч на собственный. Но не ведитесь, это самый настоящий спитбол. В нем спрятан белый кинжал, который они хотят вонзить в вашу плоть. Если они победят, то бросят ваше тело в каменную печь, где варят выпивку. Благодаря героям-близнецам из Попольвух владыки Шибальбы теперь имеют меньшую власть над человечеством. Только виновные, жестокие и несчастные подвергаются их подлым проделкам и отправляются в пещеры, кишащие ягуарами. Все остальные могут просто, как говорится, отказаться играть. Синтоизм. Йоми. Ползучие гады. Японские традиции синто крепко ассоциируются с настоящим. В мире живых обитают 8 миллионов богоподобных духов — ками. И цель жизни заключается не в адаптации к какому-то другому сверхъестественному миру, а в гармонии с природой и этими божествами. Но в синто существует и мир мертвых, описанный в некоторых самых ранних и важных легендах. Они сходятся в том, что подземный мир отвратителен. В синтоизме загробный мир называется Йоми, сокращенно от Йоми-Цукуни — страна тьмы. Когда вы присоединитесь к умершим там, в пустой стране, в стране корней, вы не окажетесь ни в раю, ни в адском пламени. Это темный мир, аналогичный нашему, с жилищами и сообществами, с едой и одеждой. Если вы страдаете, то только из-за того, что отделились от живых. Ваша энергия не закончится, и, возможно, живые даже будут помнить вас как одного из ками, либо почитая как великую душу, либо умиротворяя как гневное, мстительное горе. Но последователи синто прежде всего заботятся о том, чтобы избежать кегаре, нечистоты или загрязнения. И ничто не считается более грязным, чем смерть. По сей день кладбища не сооружают рядом с синтоистскими храмами. А организаторы похорон раздают небольшие мешочки с солью, которую гости могут рассыпать дома, чтобы очистить себя, такое небольшое средство для дезинфекции рук. Как и следовало ожидать, Йоми всегда описывается как место грязи и осквернения, полное нечистых духов. В ранних синтоистских мифах бог-создатель Идзанаги спустился в Йоми после смерти сестры жены Идзанами. Она сказала ему, что уже съела пищу, приготовленную в подземном мире, прямо как Персефона, из-за чего ее возвращение в страну живых может оказаться невозможным. Но она обещает решить этот вопрос с божествами Йоми. Идзанаги было приказано не смотреть на нее, но он не выдержал напряжения, прямо как Орфей, и все же зажег огонь. В этот момент его возлюбленная оказалась гниющим трупом, кишащим личинками, а в ее тело вселились 8 громовых божеств. Идзанаги бежал, а Идзанами отправила за ним в погоню Ками Грома, уродливую ведьму и 500 воинов Йоми. У входа в подземный мир он сорвал с дерева 3 персика и бросил их в преследователей. А когда за ним последовал труп его невесты, Идзанаги завалил проход огромным валуном, который до сих пор можно увидеть недалеко от города Идзумо, Япония. Нечистоты Йоми также фигурируют в легенде о боге бури Сусаноо. Сусаноо не мог смириться со смертью своей матери, Идзанами. Тогда Идзанаги изгнал его в подземный мир, где сын с матерью правили во дворце недалеко от входа. Когда бог Анамудзи искал убежище в Йоми, он влюбился в дочь Сусаноо. Сусаноо, как и подобает жуткому отцу, проявил буквально адскую заботу, наполнив спальню гостя змеями, многоножками и пчелами, которые в итоге заползли в волосы Анамудзи. С помощью возлюбленной Анамудзи благополучно прошел все ужасные испытания, и они вместе сбежали из Йоми. Как видите, Йоми рекомендуется любителям острых ощущений во время путешествий по загробным мирам, которые не имеют ничего против личинок под кожей и сороконожек в волосах. Религия. Восточное православие. Воздушное мытарство. Платная дорога на небеса. Почти все посмертные путевые заметки сходятся в одном географическом факте. Осужденные грешники отправляются вниз. Ад находится под землей. Но в восточном православном христианстве грешников готовят к путешествию наверх, во время которого души пытают прямо в воздухе. Или, правильнее сказать, в ряде станций, парящих в воздухе. Как и в длинном земном путешествии, в загробный мир нельзя попасть, не пройдя таможенный контроль. Эта традиция берет начало в послании апостола Павла к Ефесянам, где упоминаются порочные души, живущие под небесами, а сатану называют князем воздушных сил. Идея, что князь тьмы преследует умерших между землей и небом, настолько распространена в текстах восточного православия, принадлежащих отцам церкви, что вошла в молитвы и песнопения церковной литургии, хотя ее теология несколько спорна. Некоторые ученые считают идею, что на воздушных станциях обитают демоны, еретической. Однако это убеждение стало более популярным в 20 веке, когда его распространил влиятельный калифорнийский священнослужитель Серафим Роуз. Отец Роуз опирался на труды византийского святого X века Василия Младшего, у которого было видение о смерти порабощенной женщины по имени Феодора. Согласно учению святого Василия, к умирающим приходят 3 стороны. Сначала вы увидите демонов со светящимися красными глазами и с черными от копоти лицами. Подразумеваемый здесь расизм еще более заметен в оригинальном тексте, где Василий называет демонов египтянами. Они будут рычать и огрызаться, но при этом начнут разворачивать свитки и готовить схемы как руководители перед важной презентацией. Затем спустятся лучезарные ангелы с волосами белыми, словно снег, одетые в золото и молнии. Наконец появится сама смерть. Скелет, ревущий будто лев и размахивающий страшными орудиями пыток. Мечами, косами, стрелами, копьями, пилами. А некоторые из них вы даже не сможете опознать. Смерть достанет небольшой топор и отрубит ваши конечности и голову, отделяя каждую часть вашей души от тела. В конце она вручит вам чашу с горьким ядом, и вы умрете. В этот момент набросятся демоны. При жизни Бог приставил к вам ангела-хранителя, но и силы ада вам также назначили демона, отслеживающего ваши злые мысли и проступки. Теперь у них есть полная отчетность по вам, и они заставят вас заплатить. Ангелы попытаются унести вас ввысь, но чтобы попасть на небо, вам придется миновать ряд телоний, застав или таможен в лазурных просторах неба. Каждое из 20 мытарств является наказанием за определенный порок. Русское слово «мытарство» происходит от древнерусского «мытарь» — «сборщик податей», поэтому является прямым переводом упомянутого древнегреческого понятия «телония» — «место, где взимают пошлину», например, дорожную. Вот 20 грехов по порядку их прохождения. Празднословие, ложь, осуждение и клевета, чревоугодие, лень, воровство, скупость, лихоимство, несправедливость, зависть, гордость, гнев, злопамятность, убийство и другие формы жестокого отношения, чародейство, похоть и разврат, прелюбодеяние и изнасилование, содомия, ересь и жестокосердие. В каждом доме демонический мытарь будет пытаться получить с вас духовную плату за каждый неисповеданный грех в вашем послужном списке, при этом в унизительных подробностях.